В своей маленькой спальне Карл Любэй завернулся в теплое одеяло и обложил себя с обеих сторон двумя грелками. Ветер бился в окна его дома, заставляя их содрогаться. Как много тепла просачивалось наружу через бесчисленные щели и дыры в бревнах. Вот у Рона был талант строить дома, а у Карла нет. Карл был механиком, а его брат — строителем, умельцем. А теперь Рона нет. И Карл остался один-одинёшенек, под ветром и дождем, переходящим в снег. Он подошел к прикроватному столику, отпер ящик и вытащил оттуда браунинг. У него была дерьмовая пластиковая нашлепка на рукоятке, которая должна была выглядеть как дерево, но не выглядела. Да и обойма пополнялась от случая к случаю. Но Карл не был пижоном. Он не думал, что ему придется воспользоваться пистолетом, даже если посетители сами доберутся до него. Если все пойдет так, как должно, его отмщенный брат, наконец, спокойно уснет в своей могиле.